Глава 10. После минутной растерянности Килин и Голубев вступили в неравный бой с несознательной массой. Посоветовав Парторгу зайти с другой стороны, председатель, очертя голову, ринулся в свалку и через некоторое время выволок наружу Николая Курзова в изорванной рубахе с прилипшим к плечу ошметком мыла и головой, убеленной зубным порошком. — Стой здесь! — приказал ему Иван Тимофеевич и нырнул опять в кучу. Но, добравшись до самого дна, нашел там все того же Курзова. Уже не только в разорванной рубахе, но с расквашенным носом и четким отпечатком чьего-то сапога на правой щеке. Несмотря на обычную мягкость характера, Голубев рассвирепел. Вынырнув с Курзовым на поверхность, он подвел его к Чонкину и попросил. — Ваня, будь друг, посторожи. Если что, сразу стреляй. Я отвечаю. Председатель третий раз кинулся к гидре, и она его поглотила. Курзов, поставленный под охрану, сразу же успокоился, никуда больше не рвался, стоял, тяжело дыша и трогая пальцем распухший нос. А Чонкин искал глазами Нюру, которая была где-то там, в этой свалке, и нервничал, боясь, что ее задавит. И когда перед ним мелькнуло знакомое платье, Чонкин не выдержал. «На, подержи!» Он сунул винтовку Курзову и подбежал к свалке, надеясь, что ему удастся схватить и вытащить Нюру. Тут кто-то сильно толкнул его в бок. Чонкин пошатнулся и оторвал от земли одну ногу, пытаясь восстановить равновесие, но его дернули за другую ногу, и он повалился в общую кучу. Его крутило, как щепку в водовороте. То он оказывался в самом низу, то выплывал наверх, то опять попадал в середину между телами, пахнущими потом и керосином. И кто-то хватал его за горло, кто-то кусал и царапал, и он тоже кусал и царапал кого-то. Когда он очутился на самом дне, и его проволокли затылком по земле, и рот засыпали пылью, а глаза зубным порошком, и он, кашляя, чихая, отплевываясь, рванулся обратно, в этот самый момент лицо его утонуло в чем-то мягком, теплом, родном. «И как, Нюрка?» — всхлипнул он сдавленно. «Ваня!» — обрадовалась Нюра, отпихиваясь от кого-то ногами. Говорить оба были не в состоянии и лежали, уткнувшись друг в друга на дне бушевавшей стихии, пока кто-то не заехал Чонкину каблуком в подбородок. Он понял, что пора выбираться, и попятился назад, подтаскивая Нюру за ноги.